Мать! Кратко вырезался сержант охранного отделения особой группы «Гамма» Борис Григорьев, заученным движением меняя магазин вала. «Да сколько же вас здесь, сволочи!» Выругался он, длинной очередью срезая выскочивший из-за какого-то хлама троицу насекомых. «Это ж натурально засада какая-то!» Он с тревогой взглянул на с трудом движущегося Зинченко. Словив в самом начале боя плевок от какой-то чересчур близко подобравшейся твари, Роман быстро сдавал. В который раз за время стремительного боя Борис пожалел, что в качестве шлема на них была непривычная сфера, забрал им из прочнейшего бронестекла, а ролевой открытый шлем воина-орка. Будь на них привычное штурмовое обмундирование, то особой угрозы эти оказавшиеся довольно медлительными твари подготовленным бойцам не представляли бы. Но чего не было, того не было. И сейчас, непрерывно разряжая все имеющееся оружие, в изо всех углов рвущихся к ним поток коричнево-черных панцирей, Григорьев надеялся только на то, что основной отряд подоспеет раньше, чем у него и прикрывающего их с крепостной стены Зиединова закончатся патроны. Если бы не ранение Зинченко, он давно бы уже бросился в стремительное отступление. Благо светошумовые гранаты еще имелись и действовали на твари вполне эффективно. Но это были всего лишь мечты. По щеке Романа расползалось огромное алое, покрытое запекшейся кровью пятно, верхним краем, едва не задевающее левый глаз. Движения были нечеткими и замедленными, как у сильно выпившего человека. Передвигался и стрелял он заметным трудом, и потому об отступлении не приходилось и мечтать. Бросать своих Борис был не приучен, и вовсе не намеревался обучаться этой поганой привычке. А потому сейчас они с Зинченко медленно отступали к видневшейся неподалеку от входных ворот небольшой каменной караулке, массивным огнем, отгоняя бесконечным потоком лезущих из распахнутых дверей полуразрушенного каменного здания крупных темно-коричневых жуков размером с хорошую собаку. Хорошо, хоть Марат догадался позицию на стене занять, прежде чем мы в этот клоповник сунулись. Мелькнула в голове у Бориса мысль, когда сперва от него раздался тихий чпок, и незаметно подобравшаяся тварь осела от попадания тяжелой 9-миллиметровой пули, выпущенной из винтореза Зиединова. «А вот теперь, кажется, и писец пришел!» Наконец-то достигнув желанной двери, устало проговорил Борис. Дверь была заперта. «Интересно, к тому моменту, как подоспеет помощь, от нас хоть что-нибудь для похорон останется, или же эти твари и сожрать нас успеют?» Достреляв последний магазин, философски подумал сержант, отбрасывая вал в сторону и доставая вереск. Но в этот момент намертво запертая дверь внезапно распахнулась.